тобой звезда бом. Два билета на паром. Танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняем города, обстоятельства на сон. Откровенно я вчера, ты сегодня мне никто. Отпечатки на руках, заводной магнитофон. Время тихая вода, утекающая вон. Кто не видит в небе знак, потеряет восемь ног. Снова в мире пустота, а в медузе осьминог. Медуза, медуза, медуза, медузья. Медуза, медуза, медуза. Медуза, медуза, медузья. Медуза, медуза. Не по-доброму смеясь, нажимаю на курок. Медуза, медуза, медуза.